Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте, Святослав Викторович. Алло. Я вам что, назначал рандеву по телефону? А, нет, мы хотели бы записаться на лечение. Что хотели? А на лечение записаться. От чего? А, от геморроя. От геморроя? Ты лечиться знаешь, чем нужно? Веревкой намыленной, блядь. Зачем? Это сразу от всех болезней тебя избавит. Нафига? Потому что других способов лечения твоей болезни не существует. Неполноценных надо уничтожать, блядь. Я слушаю вас. Алло. Ну что, алло, ты что разолёкался, сучарная ебаная? Как ты это? Сама, блядь, не живешь, и людям, сука, мешаешь жить. Да, я слушаю вас. Алло, это из зоопарка опять. Кто говорит? Директор цирка. Кто? Директор цирка. Директор пизды своей, все. Нет, потом... я не директор пизды. Да, я слушаю вас. Алло, алло, это из зоопарка. Вы не желаете... Да, я слушаю вас. Сову не желаете купить? Алло. Алло. Кто говорит? Говорит директор зоопарка. Кто говорит? Директор зоопарка. Подожди, ептай, сейчас. Алло. Алло. Да, я слушаю вас. Говорит директор зоопарка. Вы не желаете купить... Кто говорит? Сову. Подожди, кто говорит? Сову купить не желаете? Подожди, кто говорит? Директор зоопарка. Пошел ты нахуй, к слону. Я не хочу. Я тебя куда-то послал, ты что, не запомнил? Алло. Нахуй. Нахуй. Пошел. Ты дебил, ты что-то не понял, что ли? Да, я не понял. Нахуй тебя послал. Ну, все. Нахуй, там не понял я вообще, ничего не понял. Твое место нахуй. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Вас беспокоит из партии «Единая Россия». Вы же знаете нас? Кто, кто? Партия «Единая Россия» вас беспокоит. Франк.ру. Как? Франк.ру. Что это? Алло. Что тебе надо? Что вы сказали? Что за prank.ru? Это что такое? Что ты хотел? Ну, мы хотели услышать... Ну, я нахуй пошел сказать. Мы хотели услышать мнение о нас, о Единой России. Дружочек, иди нахуй, ладно? Как вы к нам относитесь? Ну, ладно, нахуй, клетки, нах, нах и хуй. Как вы к нам относитесь? Пошел ты нахуй. Да, я слушаю вас. Это вас снова беспокоит из партии «Единая Россия». Кто говорит? Говорит депутат. Громосек. Кто? Полюбил Громосек, оказался Громосеком. Да, я слушаю вас. Партия «Единая Россия» предлагает вам свою помощь. Ты заебал за звонками. Хоть ты сейчас звонишь. Мы вам предлагаем свою помощь. Что предлагать? Пошел ты нахуй, блядь. Хуесос, блядь. А чё, чё вы так, а? Ой, все, поганый. Не смей сюда больше звонить. Да, я слушаю вас. Алло, это из прокуратуры. С вами говорит капитан Кораблев. А чё ты картаешь, прокуратура? А я не картавлю. Вы ты должны картаешь. К нам прийти. Туда косноязычных не берут. А вы должны к нам прийти. К вам прийти, да? А куда да. К тебе прийти? Прокуратура, улица Ленина, дом 128. А в Москве нет улицы Ленина? Есть. Есть Ленинский проспект. Ленинский проспект, вот, вот. Ладно, ты иди, проспись, прими нет. Таблетки, а блядь, вы должны и больше сюда не звони. Ты картавый, должны. Больше сюда не звони. Расписаться должны. Алло, вы распишетесь? Алло. Вы распишетесь? Слушай, картавый, блядь, я тебе сказал не звонить сюда, ну, пидорас. Вам надо расписаться. Пидорас, я тебе распишусь нахуй, на твоей роже, блядь. Ну, не надо. Да. Алло, это сейчас 37. Петух, тебе сказано, не звони сюда. Оставь свой телефон, сначала, я тебе сам перезвоню. Пидор. Оставь свой телефон, пидорас. У нас телефона нет. Твой телефон оставь, я тебе перезвоню в прокуратуру. Ты хуйло позорное. Оставлю сейчас. Оставь давай, блядь. Я тебе сейчас перезвоню. Сейчас я его найду сначала. Алло. Ну диктуй, уебище. 618. Какой? Ну, диктуй ты, пидор, что, хуем подавился, что ли? Нет. Блядь, не смей сюда, пидорас, звонить, я тебя, сука, порву, блядь. Я сейчас телефон найду. Да. Алло, я вам сейчас свой телефон продиктую. Чего? Продиктую телефон свой. Ну, оставь свой телефон, как тебя зовут? Семен. Семен? Да. Оставляй свой телефон, пидор. Это сейчас же перезвоню. Хорошо, вот сейчас. Я нахожу эту телефонную книжку еще. Сейчас, сейчас. А вы матом... Пидор, диктуй телефон. Вы матом не будете ругаться? Буду. Почему? Оставляй свой телефон. А, не ругайтесь. Ну ты что, я говорю, опять хуем подавился, блядь. Не звони сюда, петух ебливый. Я ищу телефон. Да. Алло, это опять... Алло! Ну что тебе надо, убогий? Ну, телефон я нашел свой. Чего тебе надо, урод? Я нашел телефон. Нашел? Ты его должен наизусть помнить, блядь. Не смей сюда звонить, пидорас. А вы не кладите трубку? Не звони сюда. Не кладите трубку, мне надо с вами серьезно поговорить. Да, я слушаю. Я на вас заявление написал. Ну хорошо, написал, а я хуй положил на тебя, не твое заявление. Все? Нет. Ты мне все сказал, что хотел? Телефон мой 313-0064. 300 какой? 300 пизда. 300 пизда? Петушиная ты хтаря, блядь. Чтоб у тебя хуй на лбу вырос. Как сказать, так шапку снимать, блядь. Алло. Алло, Святослав, это... Алло. Представь себе, пидорюга. Ты сам такой? Кто? Пошел ты нахуй. Возьми ножик и отрежь свой собственный хуй. Че? Возьми ножик и свою кочерышку дегенеративную, отрежь себе. Я не хочу. Ты будешь... А тебе ничего другого не остается. Пидорас. Алло. Да говорите, что вы так вяленько-то? Ну, понимаете, вы нам должны деньги. А хуй ты не хочешь? Я не хочу хуй, вы нам должны срочно. Оставь свой адрес, я тебе принесу деньги. Вы сами приносите быстро. И свой адрес домашний оставляете. Что я сказал, ты козел. Так, пошел нахуй. Сам иди. Только адрес, я к тебе приду домой, ты понял? Ты тварь ебаная. И приду не один, блядь. Пошел ты нахуй. Записывай адрес, диктуй. Я неясно выразился, петушиная ты харя. У тебя голос петуха, ёб твою мать. Пошёл ты нахуй. Ты уже будешь хуи сосать, блядь. Сука. У тебя голос петуха, блядь, недоделанного. Тебя по пьяни сделали. Ты пидорас. Гони батло, блядь. Да я слушаю вас. Алло, ну вы дадите денег? Алло. Алло. Это ты петушок? Это ты петушок. Знаешь, сейчас, оказывается, в тюрьмах и на зоне большой дефицит петухов. Да вы что? Не хочешь ли туда отправиться? А вы увлекаетесь петухами? Так вот, петухи там нужны очень. Не мне, а там нужны. Понимаете, так что петух... готовься вот туда. Вас затопчет петухи на зоне. Да. Алло, это от Шишкова. Хуй соси, Шишков вместе. Да хуй соси ты вместе с ним. Хуй ты себя названешь, дебильный. Пошел нахуй. Нахуй твоя жопа хороша, и пасть, блядь, годится. Зовут. Чего? Нахуй натягивай. Слышь ты, парашник, блядь. Звони сюда, ебаный. Ваш Шишков посадит. Пошел ты нахуй, меня еще беспокоить будешь, пидорас всякий, блядь. Алло. Это что, без хуев в горло, как без пряника, блядь. Дня прожить не можешь. Да. Нахуй, да. Да. Алло. Ну, говори быстрее. Ну, мне надо заказать у вас кое-что. А здесь заказы не осуществляются. Почему? Да потому. Ну, вы закажите тогда. Куда ты звонишь? На квартиру, ебаный брат. Ты чё, охуел? Вам звоню. Не звони сюда, дурачок. Почему? Да. А вот это дурачок. Да, не звони сюда. Почему? Ладно? Почему? Ну ты мне не нужен, мне с тобой неинтересно разговаривать. Это хотя толку нихуя нет никакого. От меня есть толк. Есть толк, высылай деньги по почте, будем беседовать за деньги. Так. А скажите, куда вам выслать? Да. Алло, Слава. Ты, однако, надоедливый, слышишь? Не звони сюда, ебаный. Слава. Я тебе не Слава, ебаный петух. Слава. Я не петух. Не звони сюда, ебаный. Я не петух. А кто ты? Я человек. Человеком был, человеком остался.